потому что только подумать о муках и горе, которое придется терпеть японцам, убежавшим за моря. Свирепый ветер вновь со свистом обрушился на сад, неся с собой влагу и запах совсем уже близкого моря. «Тадакура-сан, вы, кажется, были холостяком?» — опять спросил старик, покашливая. «Да». «Да, так и должно было быть. Я теперь понял. Вы же были влюблены в эти острова, в Японию». «Совершенно верно». Профессор Тадакура, словно обрадовавшись, что наконец-то может сказать об этом вслух, закивал головой. «Да. Вернее, даже не влюблен был, а испытывал великую любовь. И обнаружили в организме бесконечно любимой возлюбленной признаки неизлечимой раковой опухоли. От чрезмерного горя...» «Да». Профессор Тадакура прикрыл лицо руками, тихо заплакал. «Совершенно верно. С тех пор, как я это обнаружил, я решил умереть вместе с этими островами». «То есть самоубийство по сговору между влюбленными». В горле старика опять засвистело, но не от кашля, а потому что ему стало смешно от собственных слов. «Японцы все же странный народ. Знаете, был даже момент, когда я в запале думал, что японцы меня поймут, стоит мне только к ним обратиться», — шмыгнув носом, пробормотал профессор. «Ну а потом я решил, что нельзя заставлять людей умирать вместе с возлюбленной, в которую сам влюблен. И, наверное, не потому, что хотели владеть ею единолично, а потому что, если бы вы обратились ко всем с призывом, неожиданно много людей разделили бы ваше настроение». «Да-да, я думал, что меня поймут». Профессор Тадакура поднял к небу залитое слезами лицо. «Японцы, они ведь не просто откуда-то переехали и стали жить на этих островах. Правда, и с теми, кто приехал уже потом, произошло то же самое. Японцы — это ведь не только люди, понимаете? Японцы — это вот эти четыре острова и мелкие острова. Это природа, эти реки, горы, леса, травы, звери и птицы, города и села, следы и память, оставшиеся от живших прежде людей. Все это вместе и есть японцы. Человек ли, или гора Фудзи, или японские Альпы, или река Тоне, или мыс Осидзури. Все они одной крови. И если это удивительная природа, эти острова, все разрушится, исчезнет, погибнет. Перестанут существовать и те, кого называют японцами. Опять откуда-то донесся глухой взрыв, и через секунду раздался такой треск, словно ударили разом сотни молний. Где-то образовался разлом. «Я вот думаю про себя. Вроде бы я не такой уж ограниченный человек», — продолжал профессор Тадакура. «Где только в мире не побывал, разве что в Антарктиде не был. С молоду разъезжал, изучая горы, континенты, природу. Когда на суше уже не осталось для меня нового, стал изучать дно океана. Конечно, я видел и страны, и людей в этих странах, но все это я воспринимал как проявление жизни, развивающейся на определенном земельном массиве в окружении специфической природы. Я любил эту планету, именуемую Землей, а увидев и поняв многое, Я, в конце концов, влюбился в острова, в Японию. Наверное, я к ней пристрастен, ведь я тут родился. Но в мире трудно найти другое место с такой природой, на удивление разнообразной и по климату, и по рельефу. Для меня влюбиться в острова, именуемые Японией, было равносильно любви к самой чистокровной, самой типичной японской женщине. Так что если женщина, любви к которой я посвятил всю жизнь, погибнет, для меня жизнь теряет смысл. В свои лета я не собираюсь влюбляться. Самое важное, чтобы я в последние минуты, в самые последние, был рядом с ней, когда она будет умирать. Кто же еще примет ее последний вздох? Кто будет рядом, если не я? Кто больше? Рыдания заглушили его слова. Покашливание старика усилилось, затем затихло. И тогда он хрипло заговорил —